«Милый Виктор», — воскликнул он, — «скажи, ради Бога, что случилось? Не смейся так, ведь ты болен. Что за причина всего этого?» «Не спрашивай», — вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату. «Он может рассказать... О, спаси меня, спаси!» Мне показалось, что чудовище схватило меня и стал бешено отбиваться и в судорогах упал на пол. Бедный Клерваль! Что он должен был почувствовать? Встреча, которую он ждал с такой радостью, обернулась бедой. Но я ничего этого не сознавал. Я был без памяти, и прошло много времени, прежде чем я пришел в себя. То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была бы не под силу, и зная, как моя болезнь огорчит Элизабет, скрыл от них серьезность моего положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и, твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом. В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неустанной самоотверженной заботы моего друга, не могло бы вернуть меня к жизни. Мне все время мерещилось сотворенное мною чудовище, и я без умолку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли Анри. Сперва он счел их за бессмысленный бред, но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное и необычайное событие. Я поправлялся очень медленно. Не раз повторные вспышки болезни пугали и огорчали моего друга. Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я заметил, что на деревьях, осенявших мое окно, вместо осенних листьев были молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная, и это немало помогло моему выздоровлению. Я чувствовал, что и в моей груди возрождается любовь и радость. Моя мрачность исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда я еще не знал роковой страсти. «Дорогой мой Клерваль!» — воскликнул я. «Ты бесконечно добр ко мне. Ты собирался всю зиму заниматься, а вместо этого просидел у постели больного. Чем смогу я отблагодарить тебя? Я горько корю себя за все, что причинил тебе. Но ты меня простишь. Ты полностью отблагодаришь меня, если не будешь ни о чем тревожиться и постараешься поскорей поправиться. И раз ты так хорошо настроен, можно мне кое о чем поговорить с тобой?» Я вздрогнул. «Поговорить? Неужели он имел в виду то, о чем я не решался даже подумать?» «Успокойся», — сказал Клерваль, заметив, что я переменился в лице. «Я не собираюсь касаться того, что тебя волнует. Я только хотел сказать, что твой отец и кузина будут очень рады получить письмо, написанное твоей рукой. Они не знают, как тяжело ты болел, и потревожены твоим долгим молчанием». «И это все, милый Анри. Как мог ты подумать, что моей первой мыслью не будет мысль о дорогих и близких людях, таких любимых и таких достойных любви?» «Если так, друг мой, ты, наверное, обрадуешься письму, которое уже несколько дней тебя ожидает. Кажется, оно от твоей кузины».